В конце концов они взобрались на гребень, спустились в кратер и достигли другого конца лабиринта, то есть за пруды. Достали взрывчатку, заложили под кривой бревенчатой стеной. Ночное небо над Везувием пошло разноцветным сиянием. Осветил пару ученых, а точнее участок земли, усыпанный каменным крошевом, под которым в бункере прятались лаборатории. Построек в кратере не было. Кое-где валялись искорюженные рельсы и остатки бетонных блоков, неизвестно как сюда попавшие. Наверное, они остались здесь после строительной базы. Ближе к центру виднелся каменный бугор, смонтированный в склон железной дверью. Между плотиной и бугром была верхняя часть коллекторного колодца, сложенная из камней. Атила прокрутил линзу над кратером, припомнил карту, которую показывал Альфа. Выходило, что в колодце прятал основные силы анархистов перед выбросом. За пруди что-то несколько раз подозрительно громко плеснуло. Егор с Мишкой насторожились, прислушались. Спустя несколько секунд плеск повторился. Большой прошептал: «Там кто-то купается». Привстал, он смотрел вверх, будто мог заглянуть через край, собранный с бревен плотины. «Не знаю», – кинулся Егор. Ему не хотелось из праздного любопытства пододвигать линзу к запруде. По звукам вроде не люди. Угу, Большой поправил сунутую между бревен тротиловую шашку, еще раз проверил запал. Ну что, двигаем отсюда. Обратный путь был менее муторный, теперь они лучше знали местность. В небе будто зажгло северное сияние, там гуляли волны света и вспыхивали ярче, угасали. Убравшись подальше от плотины, Атила и Большой влезли на внутреннюю склону кратера, засели за валуном, чтобы хорошо просматривать дно. Там появились покинутые посты дозорные. Значит, у них убежищного гребня нет, а значит, совсем скоро начнутся выброс. Атила на всякий случай решил проследить за фигурками людей внизу и отпустил линзу. Альфа с бойцами должен был уже где-то поблизости, на гребне кратера. Он повернул летающий диск, пытаясь найти среди валунов притаившихся врагов. Большой достал и включил радиовзрыватель, собираясь подорвать заряды. «Подожди», — сказал Атила, которая уже давно грызла одна мысль. «Я все думаю, правильно ли мы поступаем или нет. Получается, мы сейчас поможем Альфе, убьем анархистам. Они ведь там», — он качнул головой в сторону низины. «А ведь они хотят его остановить. Пусть даже и не знают, что Жагов Альфа. Митяй работал на них и...» «Да, без разницы», — не выдержал Большой, кладя палец на кнопку. «Яна у гербовца, они ее убьют, если что. Выбор скоро начнется, мы сами вот-вот сдохнем. Нет у нас выбора». «Да, ну все это, конечно, сильно не так. Блин», — Мишка убрал палец и положил взрыватель под камень, чтобы отсвет мигающий зеленым лампочки на корпусе не заметили внизу. «Что ты предлагаешь? Не взрывать? Ну это оно ж сейчас». Лампочка перестала мигать, загорелась красным. Сильно дрогнула земля. Взрыв огненным фонтаном взметнулся над запрудой, озарил кратер желто-оранжевой вспышкой, выхватил из темноты, торопившись к коллектору, к колодцу людей. Атила с Большим зажмурились, а когда открыли глаза, вода из-за пруды хлынула в пропитую среди бревен брешь. Вместе с водой показались длинные склизкие тела. Поток схлынул в колодец, откуда высунулся человек. Митяй, — воскликнул Мишка, — они с Егором одновременно вскочили. Почти добежавшие до колодца дозорные, волной сбила с ног. Склизкие гибкие твари извивались, накинулись на них, раздались крики, выстрелы. Большой на ходу скинул автомат и дал длинную очередь по неизвестному мутанту, напавшему на Митяя. Крепкое блестящее тело, как у пиявки, только в разы больше и толще. Обвилось вокруг проводника разинутой пасти, безглавой морды, блеснули клыки. Атила остановился на склоне, прицелился и выстрелил мутанту в башку. Точнее, в ту часть тулова, где в прицеле должна находиться голова. Когда они спустились, все было кончено. Вода из кратера ушла по колодцу, где, по всей видимости, прятались другие анархисты. Все они утонули, дозорные пожрали пиявки мутанта, еще одну прикончил Большой, когда тварь, беснуясь в предчувствии выброса, попыталась напасть. Остальные попрятались среди мусора, оставленного на строительной базе. Он еще жив, а тело склонился над Митяем. Просунув ствол автомата между телом сдохшей пиявки и грудью раненого, он попытался освободить его от смертельных объятий, но тщетно. Митяй умирал, но не от нехватки воздуха. Пиявка откусила ему ногу. Из раны била кровь. Лицо проводника казалось белым в свете луны. «Идиоты!» – прохрипел Митяй, сфокусировав шальной взгляд на Атиле. «Уроды! Ненавижу вас всех!» Подбежал Большой и молча стал рядом. все испортили. Митяй закашлялся, на губах появилась кровавая пена. Мы же давно хотели верхушку гербовцев свалить. Я внедрился к ним, он жмурился, преодолевая приступ боли. Зло фыркнул. Я внедрился к ним, но тут началось непонятное. Генерал Щеглов исчез, начал командовать Жагов. Он же герб сам развалил. Зачем мешались, сволочи? С пристрелом задыхаясь, Митяй закрыл глаза. Большое светило, подумали, что он умер. Но бывший проводник вновь заговорил. Теперь очень тихо, без выражения. Но убирать его сразу не стали, потому что Жагов что-то готовил. Он сглотнул. Мы хотели выяснить, что за операция. Лучше не ей. Кадык запрыгал на его шее. Митяй прохрипел неразборчиво. Глаза его широко раскрылись. Он умер. Уставившись в небо мигающими сполохами близкого выброса. Большой почесал лоб, глядя на мертвого Митяя, то на Атилу. Неподалеку затопали. Атила повернул голову на звук. Гербовцы во главе с Жаговым приближались к колодцу. Со стороны бугра, в склоне которого виднелись ведущие в лабораторию люк. За их спинами под охраной двух автоматчиков маячили картограф с Яной. «Ты нас обманул!» – закричал Большой. «Ты подорвал заряд, ты все время контролировал взрыватель. А если бы мы не успели спрятаться за валуны?» Мишка не обращал внимания на направленный в него сторону автомат. Побежал навстречу Жагову, размахивая кулаками. Когда до полковника оставалось всего два шага, стоящий сбоку Жагова, круглолицый пулеметчик двинул Большого прикладом в живот. И когда тот скорчился, хватая ртом воздух, отобрал автомат. Свой Атила бросил на землю, поднял руки. Ни словами, ни стрельбой ничего было изменить. Сейчас правильно действовать умом, а не кулаками. Альфу надо перехитрить и обыграть. Придется ждать удобного момента, обязательно. Поговорить с картографом во что бы то ни стало, поговорить.